Глава 17. Через два дня я купила свежие номера всех местных газет. Практически везде были опубликованы статьи, восстанавливающие доброе имя Ксении Курниковой. В том, что Ярцев выполнит свое обещание, я не сомневалась, но обрадовалась, что Крючков тоже сдержал свое слово. А вот Щербаков, наверное, не пришел от этих публикаций в восторг, тем более, что Горовск сегодня прошелся жирным курсивом по руководству Астры. Я узнала ироничный Антошкин почерк. В той же газете, но на другой странице, было объявление о вакансиях, открытых в той же страховой компании. Астра приглашала на работу начальника отдела по работе с корпоративными клиентами, секретаря и страхового агента. На все эти должности требовались женщины от 25 до 35 лет с высшим, неоконченным высшим или среднеспециальным образованием. Можно без опыта работы. Оплата труда по результатам собеседования. Прочитав это объявление, я сразу поняла, что вслед за Курниковой Щербаков уволил штатного агента Радченко и секретаршу Таню, которые в суде защищали Ксению. Он решил заменить их не просто другими специалистами, а женщинами, уже имеющими определенный жизненный опыт. Все остальное для него не имело значения. Вот так короткое объявление о вакансиях смогло раскрыть сексуальное пристрастие работодателя. «Палет, у тебя наверху мобильник звонит», — сказал дедуля, заглядывая в гостиную. «У меня телефон с собой». «А, это, наверное, серая трубка», — догадалась я и положила газеты на стол. «Как же я ее забыла выключить?» «О, прессу почитываешь? Похвально! Какой нынче курс доллара, евро?» «Ариша, я про другое читала». «Астрологический прогноз?» «Нет, в гороскоп я больше не заглядываю. Тут окончание процесса над Курниковой освещено». «Наконец-то! Дай-ка я почитаю газетки». Дедуля уселся в кресло и подвинул к себе прессу. «Читай, а я пойду взгляну, кто это мне звонит на серую мобилу». Оказалось, что пришла смс-ка от Коли Радченко. Страховой агент писал, что К грозит опасность, и назначал мне встречу через час на углу улиц Радищева и Красноармейской. «Наверное, прежде чем уволиться, он что-то подслушал в офисе», – подумала я. «Скорее всего, это заговор против Ксении или против всех троих. Хорошо, что я не отключила эту трубку, иначе оказалась бы в полном неведении. И что же, черт возьми, Щербаков замышляет?» Я тут же стала перевоплощаться в блондинку, которую Коля привык видеть. Надела парик, накрасилась поярче и в путь дорогу. Место встречи, которое он почему-то выбрал, было на противоположной стороне Горовска. «Если ехать через центр, то можно попасть в пробку», – размышляла я. «Лучше добраться туда по окружной дороге». Так я и сделала. Оставив мини-купер за квартал до обозначенного перекрестка, пошла дальше пешком. Радченко на месте еще не было. Я ждала его 5 минут, 10, а он все не появлялся. Коля уже во второй раз заставлял меня торчать столбом на морозе. А я не привыкла кутаться в длинную шубу. Неудобно мне сидеть в машине. Минут через 15 мое терпение лопнуло, и я позвонила Николаю. Аппарат абонента оказался отключенным. В голову полезли тревожные вопросы. Почему Коля назначил встречу именно здесь, на краю города, рядом с полуразрушенным корпусом маслозавода? Почему он не только опаздывает, но и отключил телефон? В другой ситуации я бы на все плюнула и ушла. Но я беспокоилась за Ксению. Коля написал, что ей угрожает опасность, и это не исключено. Возможно, Радченко живет в этом районе, а может быть, как раз в другом. А в городе пробки. У трубки могли сесть батарейки или обнулился баланс. Я мысленно уговаривала себя, что все нормально, что еще чуть-чуть, и около меня остановится «Лада Калина» кофейного цвета с работающей печкой. Однако машины в этой дыре были редки, пешеходы тоже наперечет, даже несмотря на то, что еще не начало темнеть. Через полчаса я решила злостно пренебречь конспирацией, вернуться к своей машине и подъехать сюда на мини-купере. В следующую секунду я со всей отчетливостью осознала, что толковая мысль пришла в мою проветренную голову слишком поздно. Из заводских развалин вышли двое плохо одетых мужчин и стремительно направились в мою сторону. Ситуация осложнялась тем, что вокруг больше не было ни души. Если меня хотели ограбить, то момент был выбран идеально, свидетели отсутствовали. Я попыталась ускорить шаг, но мужики догнали меня, подхватили под руки и поволокли обратно, туда, откуда появились. Слишком поздно я оценила грозящую мне опасность. Попыталась сопротивляться, но бесполезно. Мужики хоть и были бомжеватые, но сильные. Крикнула, но мой рот тут же зажали. Это, оказывается, подстава, запоздала, догадалась я. Либо у Коли был корпоративный номер, либо у него просто стащили мобильник. Меня втолкнули в проем двери, и я едва не плюхнулась плашмя на бетонный пол. Спасло природное чувство равновесия. Вместо того, чтобы оглушительно завопить, призывая на помощь случайных прохожих, я попыталась решить вопрос по-деловому. «Послушайте, я думаю, мы сможем договориться. Я вам хорошо заплачу». «А мы и так у тебя все заберем, без всяких разговоров», — ухмыльнулся низкий мужичонка, демонстрируя гнилые зубы. «У меня при себе ничего толком нет, но я могу позвонить, и мне привезут деньги. Какая сумма вас устроит?» «Лучше голубиться в кулаке, чем лебедиться вдалеке», — прохрипел второй мужик и поднял с пола толстенную палку. В других условиях эта перефразированная поговорка из уст нищего показалась бы мне комичной. Но сейчас было не до смеха. Перспектива закончить жизнь в этом мрачном месте угнетала. А она была уже не за горами. Я чувствовала тупую агрессию, исходящую от неопрятного верзилы. Мое сердце сжалось, кровь заледенела, функционировал только мозг. Он кричал мне о возможных последствиях моего недомыслия. «Нет, безвыходных ситуаций не бывает. Сейчас не обстоятельства должны руководить мною, а я ими. Но что же мне делать? Спасаться бегством? Защищаться?» Я сильно пожалела, что никогда не обучалась восточным единоборствам. Сейчас бы как развернулась, как перебрала бы в воздухе пятками и врезала бы одному по голове, а второму под дых, можно и ниже, но, кажется, инстинкт размножения у этой парочки уже атрофировался. Но как бы мне не хотелось раскидать этих мужиков по углам, расчистив себе путь к отходу, я на это не была способна. «Подожди, она дело говорит!» – остановил низкий ободранец высокого. «Нахрена нам бабские шмотки? Марокко с ними одна, бабло-то получше будет!» «Отвали!» – Верзила бесцеремонно отпихнул своего подельника. «Дело сладим, дальше покатим!» Я попятилась назад, наступила на скользкую железку, упала и поняла, что спастись бегством уже не получится. Надо мной вознеслась дубина. «Да, мне будет больно, но потом мучение закончится, и я перенесусь из этой жестокой реальности к моим родителям». Эта мысль меня успокоила, но следующая повергла в ужас. «Ариша не переживет моей смерти, он будет винить в ней только себя». Я увидела блеск одержимости в глазах Верзилы и палку, опускающуюся на мою голову. С ловкостью, неожиданной даже для меня самой, я схватила мужика за ногу и с силой дернула ее на себя. Мужлан выронил дубинку из рук, и она огрела меня по голове. Хорошо, что удар пришелся как раз по тому месту, где под париком были собраны в пучок мои собственные волосы. Кроме того, мне удалось сбить своего основного противника с ног. Когда я поднялась, то заметила, что второй делает мне примирительные жесты рукой. Наверное, испугался, что я и к нему стану применять силовые приемчики. Но я-то знала, что до Умы Турман мне очень далеко, поэтому дала дёру. Правда, с перепугу побежала не к выходу, а в глубину развалин. «Чего стоишь за ней?» – скомандовал Верзила. «Была бы охота шею ломать. Тебе надо, сам и беги». «Нога!» В центре здания была лестница на второй этаж. Я забралась по ней наверх и, оглядевшись по сторонам, поняла, что этот корпус очень похож на один из цехов кирпичного завода, на котором я работала. А это означало, что с обоих торцов могли располагаться наружные винтовые лестницы для аварийного выхода. Я побежала направо, открыла дверь и оказалась перед пропастью. Судя по торчащей арматуре, лестница здесь когда-то была, да сплыла. Скорее всего, в пункт по приему металлолома. Вариант прыгать вниз я даже не рассматривала. Костей точно не соберешь. Надо было проверить наличие лестницы с другой стороны. Остановившись в центре около лестничного пролета, я прислушалась к разговору. Мужики в крепких выражениях выясняли отношения. Верзила сыпал поговорками, приправленными матом. По репликам, отобранным из ненормативной лексики, я поняла, им заплатили за то, чтобы проломить мне голову. Фольклорист хотел выполнить эту работу, но не имел возможности пуститься за мной вдогонку, потому что вывихнул ногу. Низкий не рвался в бой. Он был уверен, я рано или поздно спущусь обратно. И тогда он не упустит своего шанса обобрать меня по полной программе. Я уже без всякой надежды отправилась искать второй аварийный выход. Вечерело, еще минут 15 и станет совсем темно. Хотелось выбраться из западни, пока этого не случилось. Но как назло, металлическая дверь не открывалась. Я собралась силами, дернула ее посильнее и, о радость, она поддалась. Лестница оказалась на месте. Еще никогда я так не радовалась тому, что сижу за рулем своего мини-купера, как выбравшись из развалин маслозавода. Теперь я была в безопасности и могла оценить ситуацию, из которой выбралась с минимальными потерями. Бомжи в своем разговоре не называли никаких имен и примет, но я поняла, что заказ на меня они получили от Артема Портнова. Мстительный мужичок оказался, не мог простить того, что накануне суда его отметелили уличные хулиганы. А ведь это могло быть простым совпадением. Адвокат должен был найти неопровержимое доказательство, а не рубить сгоряча, да еще по голове женщины. Хорошо, что он обратился не к профессионалам, иначе бы мне ни за что не спастись. Ладно, война так война. Только теперь я буду действовать другими методами. Когда я подъезжала к нашему коттеджному поселку, мне навстречу попался Мерседес Злобина. Он подмигнул мне фарами, подавая знак, что хочет поговорить. Я остановилась, но из машины не вышла. Сегодня уже надышалась вволю морозным воздухом. Денис Евгеньевич вылез из своего Мерседеса, подошел к моему авто и приоткрыл дверцу. «Здравствуйте, Полина. Давно хотел с вами лично побеседовать, но все как-то не получается». Неужели он хочет нарваться на благодарность за мордобой, учиненный его охранниками? Да, они поспособствовали отстранению портного отдела, но это могло привести к куда более серьезным последствиям. Только я не собиралась рассказывать Злобину про ответный ход Артема, плакаться, что натерпелась страха. И наверняка нахваталась синяков. Как я с ними появлюсь в бассейне? Добрый вечер, Денис Евгеньевич. Я выдавила из себя улыбку вежливости. Присаживайтесь. Аристарх Владиленович рассказал, что вы вначале не одобрили моих действий, но потом не смогли не оценить их своевременность. В ответ на эту фразу я скромно промолчала и мысленно похвалила себя за то, что смогла сохранить приветливое выражение лица. «Полина, скажите, я могу помочь вам чем-то еще? Только вы не стесняйтесь». Я хотела сказать, что больше не нуждаюсь в его помощи, Но в голову вдруг пришла одна шальная мысль. «Знаете, Денис Евгеньевич, у меня есть один проект, которому требуется финансирование». «Так, я весь во внимании». «Правда, имеется одно «но». «Какое?» «Ну, скажем так, в деле, которым я сейчас занимаюсь, имеются два антигероя. Они неразрывно связаны друг с другом, но вот наказать их надо по-разному». «Я немножко в курсе насчет ваших противников. Аристарх Владиленович посвятил меня в проблему. Говорите дальше, не стесняйтесь». «Вы имеете зуб на портного. Я тоже. Но пока я не знаю, каким образом с ним расквитаться. Но зато у меня есть соображение, как наказать его приятеля». «Директора страховой компании?» «Именно». «Полина, я вас понял. Раз уж эти два человека оказались связаны своими пороками, я готов профинансировать ваш проект. Какая сумма вам требуется?» «Сейчас я не готова ответить на этот вопрос. Мне надо немного подумать». «Хорошо, вот вам моя визитка. Звоните в любое удобное для вас время. Я всегда к вашим услугам». «Спасибо». Злобин попрощался со мной и пересел в свою машину. Я поехала дальше. Деда дома не оказалось, и это к лучшему. Не дай бог, мне захотелось бы поплакаться ему в жилетку. Как я и предполагала, на моем правом бедре нарисовался огромный синяк, результат падения на бетонный пол. Я приняла душ, сделала йодовую сетку, затем облачилась в теплый трикотажный костюм и спустилась в столовую. Перед ужином я выпила как обезболивающую рюмочку мартини. Никто и ни под каким предлогом не мог сегодня больше выманить меня из дома. Утром я позвонила Лапшиной. «Здравствуй, Света. Узнала?» «Полина, ты, привет! О ком информация тебе на этот раз нужна? Говори поскорее, а то я на работу опаздываю». «Света, помнишь, мы встретились с тобой в магазине, и ты рассказала мне про свою одноклассницу Лизу Гудзееву?» «Да, а что?» «Возможно, я смогу помочь ей с работой». «Правда?» – обрадовалась Лапшина. «Это было бы очень хорошо, потому что Лизка сидит без копейки. Подожди, а что за работу ты хочешь ей предложить? На кирпичном заводе? Предупреждаю сразу, она туда не пойдет». «Ну при чем здесь кирпичный завод? Работа будет по специальности». «А, ну тогда это совсем другое дело. Я созвонюсь с Гудзеевой и дам ей номер твоего телефона». «Хорошо, я буду ждать». Гудзеева позвонила мне часа через два, и я пригласила ее к себе домой. «Так вы, значит, в частном доме живете в каком-то поселке? Уж не знаю, есть ли смысл нам встречаться?» Закапризничала несостоявшаяся кинодива. «Какую работу вы мне хотите предложить? В сельском клубе, что ли? А вы знаете, что я в Московском театре играла и в сериалах снималась?» «Да, я в курсе. Разве Лапшина умолчит о таком?» «Это вы точно заметили. У Светки язык без костей. Я уже не рада, что разоткровенничалась с ней. Как бы в прессу слухи о моем возвращении не просочились. Газетчики начнут караулить около дома. А родительская квартирка не в очень-то презентабельном месте находится. А если эта информация до московских СМИ докатится? Желтая пресса, чего доброго напишет, что Елизавета Гудзеева живет в подвале. Это же скандал!» «Ну, известность даже скандальная еще ни одной актрисе не повредила». «Вообще-то это правильно, но я здесь долго засиживаться не собираюсь. Скоро продолжение «Жажды жизни» будет сниматься, и я рассчитываю, что меня пригласят обратно в столицу. Но если ваше предложение меня заинтересует, я задержусь в Горовске, сниму приличную квартиру, а на съемки можно и отсюда ездить, правда?» «Да, конечно». «А вы по телефону сказать можете, куда и на какую роль меня приглашаете?» «На роль нашей современницы». «Это хорошо. Терпеть не могу тяжелое платье с оборками и чопорные парики. Скажите, а мне портфолио брать?» «Скажу, что оно мне по барабану. Актриска меня не поймет». «Да, Лиза, берите. Я вас жду к 3 часам. А как к вам добраться? У вас машина есть? Была, но я ее продала, а новую еще не купила. Не могу определиться с моделью. Заливала Гудзеева, чтобы произвести впечатление. И я поняла, что называть ей номер автобусного маршрута не стоит. Тогда возьмите такси. Такси? Пробубнила Лиза. А ехать очень далеко? Похоже, она была совершенно неплатежеспособна, поэтому я предложила. Я возьму ваши транспортные расходы на себя. Ну, вот это уже другое дело. Диктуйте адрес. По телефонному разговору я составила примерное представление об этой избалованной актриске. Таланта особого нет, но хочется Оскара, в крайнем случае Нику. Мозгов тоже немного. Иначе бы догадалась, что в глубоко провинциальном Горовске не найти работы, соответствующей ее запросам. С деньгами дела обстоят еще хуже. Она абсолютно на мели. Поэтому предложи ей любую творческую работенку, она сначала будет хорохориться, набивать себе цену, а потом согласиться. Это то, что мне надо. У меня не было никаких сомнений, что принимать Гудзееву надо в гостиной, выполненной в стиле хай-тек. Я там немного прибралась, затем дала деду кое-какие инструкции, и вскоре с улицы послышались настойчивые сигналы клаксона. Ариша вышел, чтобы расплатиться с таксистом. «Мадемуазель, позвольте, я за вами поухаживаю», — доносилась до меня из прихожей. «Так, вот сюда. Проходите, пожалуйста». Вуаля! На пороге гостиной появилась Лиза, одетая с претензией на столичный лоск. Но точно такую же фиолетовую тунику, подпоясанную тоненьким ремешком и оголяющую одно плечо, я уже где-то видела. Кажется, на манекене в супермаркете «Юпитер». Алинка остановилась около него и сказала: «Неплохая туника, но ума не приложу. С чем ее носить? Черные лосины банально, фиолетовые пошло». На Лизе были серебристые лосины. Они не только подчеркивали длину и стройность ее ног, но и кричали о свободе ее взглядов. В целом, это была очень яркая девушка с каштановыми волосами, уложенными в стружку, выразительными зелеными глазами и огромным ртом. «Проходите», – я указала рукой на стул, стоящий около стола. Гудзеева подиумным шагом подошла к столу и бросила на него папку. Должно быть, там было ее портфолио. «А у вас тут очень даже ничего», — сказала она, оглядываясь вокруг. «Обстановочка современная. Я у одного московского продюсера была в загородном доме. Так у вас не хуже. Стильно, со вкусом». «Спасибо. Мы следим за современными тенденциями в дизайне интерьеров. Лиза, присаживайтесь, пожалуйста», — сказала я официальным тоном. Гудзеева села, но не за стол, а в кресло, стоящее у стены. Закинув ногу на ногу, она спросила: «Скажите, а кроме меня есть другие претендентки на эту роль?» «Пока нет. Вам, как дипломированной актрисе, имеющей опыт работы в театре и кино, предоставляются некоторые привилегии». «Уверена, артистки из нашего драмтеатра понятия не имеют, как работать перед камерами, делать по 20 дублей, озвучивать свою героиню. А я через все это прошла. Ну, конечно, в 2 сериях играла официантку. Готова поспорить, что все ее слова сводились к следующему: ваш счет, пожалуйста». Я бегло пролистала портфолио, затем отложила его в сторону и сказала: «По типажу вы нам подходите, но устроит ли вас наш сценарий? Московские звезды часто отказываются от ролей, потому что считают их недостаточно глубокими. Им не хватает драматургии». «Да-да, такое бывает. Я тоже не на все соглашаюсь. Выбираю. Могу я почитать сценарий?» «Да, конечно. В него сейчас вносят кое-какие правки. Вашей роли это глобально не касается, но некоторые реплики все же придется поменять», — сказала я. И Гудзеева, понимающе, кивнула головой. «Если хотите, я на словах передам вам сюжетную линию». «Да, хочу». «По случайному стечению обстоятельств вы и ваша героиня носите одно и то же имя. Сразу же предупредила я. Так вот, Лиза ищет работу и приходит по объявлению в одну коммерческую фирму. Собеседование ведет сам босс. Он сразу выделяет Лизу среди прочих кандидаток на эту должность. На следующий день она выходит на работу. Тут следует заметить, что босс – эротоман. Бабник, что ли? Можно сказать и так. Он начинает Лизу домогаться, а она девушка строгих правил, поэтому отвечает ему резким отказом. Я заметила, что Гузеева не очень-то обрадовалась такому повороту событий. Вероятно, ей бы больше понравилась роль, в которой ее героиня с головой окунулась бы в служебный роман. Однако у меня был совсем другой сценарий. Босс оказывается очень настойчивым. И Лиза? «Сдается?» – предположила актриса. «Нет». «Неужели увольняется?» – совсем уж разочаровалась Гудзеева. «Тоже нет. Лиза – барышня продвинутая, поэтому она вооружается разными шпионскими прибамбасами, при помощи которых фиксирует факт сексуального домогательства на работе. Затем она передает эти материалы в прокуратуру и на босса заводит уголовное дело». «А что? Это оригинально!» Актриса приняла задумчивую позу. «Пожалуй, ничего подобного в отечественном кинематографе еще не было. Мне нравится эта роль. Когда и где состоятся пробы?» «Если вы согласны на эту роль, то к работе придется приступить без всяких проб». Я заметила на Лизином лице легкое недоумение, поэтому пояснила. «Бюджет у нас небольшой, а поскольку время – деньги, то не стоит его тратить впустую». «Понимаю, но вот как насчет оплаты труда? Вы сказали, что бюджет небольшой». «Я поняла вас. Скажу сразу, на актерах мы экономить не будем». Но вы, Лиза, должны понимать, что тарифы у нас все-таки не столичные. Вот вы сколько получили за участие в сериале «Жажда жизни»?» Гудзеева назвала цифру, и я поняла, что она парит мне мозги. За второстепенную роль в двух сериях она наверняка получила раз в пять меньше. Конечно, денег Злобина мне было не жалко, но я все же решила сэкономить и назвала цифру в 10 раз меньше озвученной Лизой. «Вы что, издеваетесь надо мной? Да ни одна уважающая себя актриса не станет сниматься за такие гроши!» – пыжилась мало кому известная Гудзеева. «Даже если вы увеличите эту сумму втрое, я еще подумаю!» «Ну, тогда мы тоже будем думать. Варианты имеются. Можно вообще исключить из сценария эту героиню или заменить ее на молодого человека, а боссом сделать женщину. Так будет даже пикантнее. Ну уж, в самом крайнем случае можно найти другую актрису, выписать ее из Москвы или Санкт-Петербурга». «Ну не в 3 раза, а хотя бы в 2!» – торговалась Лиза. «Ну хорошо, я готова поднять ваш гонорар в 1,5 раза. Все-таки у вас уже есть имя Елизавета Гудзеева», – улестила я взорвавшуюся актрисульку. «Когда мы будем подписывать контракт?» «Возможно, сегодня. Подождите меня здесь, я скоро вернусь». «Хорошо», – сказала Гудзеева. Я вышла из гостиной и направилась в столовую, где Ариша пил чай с вареньем. «Палет, у тебя все получится», – поддержал меня дедуля. «Поешь сладенького». «Спасибо, не хочется». Я выпила чашку зеленого чая без сахара и сказала: «Ариша, пожелай мне удачи». «Ни пуха, ни пера». «К черту!» «Буду держать за тебя пальцы». Я взяла газету и решительной походкой направилась в гостиную «Хай-Тек». «Значит так, Лиза, к работе вы должны приступить уже завтра». Я сунула ей в руки газету с объявлением о приеме на работу в страховую компанию «Астра», обведенным в кружочек красным маркером. «Вот, прочтите это. А дальше действуйте согласно своим актерским способностям и женской интуиции». Гудзеева прочитала объявление и подняла на меня ошарашенные глаза. «Так это все должно происходить на самом деле? За кого вы меня принимаете? За подстилку какую-то?» «Разве я говорила, что вы должны будете спать с боссом? Напротив, Я сказала, что от вас требуется показать свой высокий моральный уровень. Вам это под силу? Нет, я ровным счетом ничего не понимаю. Почему вы именно ко мне обратились с таким нелепейшим предложением? Потому что наши с вами интересы совпали. Мне нужна для выполнения определенной работы привлекательная молодая женщина с актерскими способностями. К тому же вы полностью соответствуете требованиям, указанным в объявлении. А вам нужна денежная работа, желательно интересная. То, что я вам предлагаю сыграть, может принести вам вполне приличные деньги, а также моральное удовлетворение. Да лучше бы вы мне проститутку предложили сыграть, но в настоящем сериале. А это просто какая-то афера. Я отказываюсь участвовать в этой нелепейшей антрепризе. Не на то напали. Лиза швырнула в меня газету и выбежала из столовой. Уже уходите? Дедуля преградил ей дорогу и почтительно осведомился. Мадемуазель, вам такси заказать или пешком в город пойдете? И вы туда же, вроде бы пожилой человек, а потакаете нелепейшим капризом своей внучки. Нет, меня, конечно, сразу удивило, когда Светка сказала, что ее однокурсница предлагает мне работу. Юриспруденция и актерское ремесло. Что может быть между этими специальностями общего? Но мало ли какие сюрпризы жизнь преподносит. Я знала одного продюсера с юридическим образованием. А уж среди актеров кого только нет. «Но тем более, что вас смущает?» – спросил дед, подавая Гудзяевой кожаное полупальто с оторочкой из норки. «Почему бы актрисе не поработать в страховом бизнесе?» «Знаете что, дедуля, шли бы вы знаете куда!» – рявкнула Лиза, рванула дверь на себя и выбежала прочь. Мы с Аришей стояли в прихожей и молча смотрели друг на друга. «Ничего. Сейчас побегает по поселку в своей тонюсенькой кожанке и вернется обратно. Ты думаешь? Уверен. Автобус будет только через час. А на такси у нее денег нет. А может быть и есть, просто она решила сэкономить. Думаю, она на самом деле находится в плачевном финансовом состоянии. Дедуля, ты, наверное, обиделся на то, что она тебя послала? Нет, я толстокожий. Меня не так-то просто ранить словом. Потом я понимаю, что эта барышня в какой-то степени имела право на негативные эмоции в наш адрес. Не в наш, а в мой адрес. Это я всю эту кашу заварила. А я тебя поддержал. Ладно, пошли в картишки, что ли, перекинемся. Мы сели за круглый стол в гостиной, выполненный в стиле рококо. Ариша начал задавать.